аллергия на многие овощи, фрукты, травы. Каждый год их перечень увеличивается. Что делать? Промывать организм дистиллированной водой. С какими продуктами нельзя есть хлеб? Интересный вопрос, правда? А как вы думаете? Милые мои, хлеб, это написано всему голова. И если мы с хлебом, только вы, ваши детки, я вижу, попривыкали до белого хлеба. Цените самую высокую цену черный хлеб. Если черный хлеб, то он и при мясе черный хлеб, если овощи есть. Он не противопоказанный. А если вы вот эти белые хлеба, они вообще не на здоровье нам, вот эти белые хлеба. А вот тот хлеб, что называется черный, житний, ржаной, да, ржаной хлеб, и раньше было с цельного зерна, вот замечание цельное, это прекрасно. Что? Нестабильный или как? А, ну, вы знаете, это обращайтесь к остоправым, которые знают толк в этом деле. Но я вам скажу, что где-то вот с этими, с позвонками что-то передвигаются, сдвигаются, или жгучесть их, это беда такая. Или когда начали вот эти, я знаю, вот у нас все пятидесятники, все пресвитера пятидесятники, костоправые, все костоправые пресвитера. Я там не пойму, как костоправ, то и пресвитер. Вот то я обратил внимание, некоторые из них очень быстро хватают, и раз, два, хрусть, трусь, и все. Вот, и с этими не имеете дела, это плохое. Во-первых, духовное замешательство, во-вторых, без разогрева с позвоночным столбом, если кто-то работает с такими топорными кадрами, не имеете дела. Позвоночный столб – это нежное очень место, и там без разогрева начинают уже мять, тереть или смещать. Это плохо. Таким вашим помощникам, врачам, скажите, не делай со мной это, или прогрей, разогрей, потом можешь делать, оно тогда хорошо. Потому что я не костоправ, но знаю эти принципы, как можно. Мне уже навредили, я вам рассказывал, и вам, чтобы не навредили тоже. Кто звонил? А что, хочет сюда приехать? Сегодня? Так я буду сегодня, мы на 7 часов еще говорили, что что-то такое, встреча. Да? Ну, раз будет встреча на 7 часов, у вас сегодня в 7 часов разбор, да? Ну, то и я буду, пока не еду никуда. А переговорить-то, может, вот после того, мы уже, я думал, что в 3 закончим, уже поехали дальше. Дальше. Что вы посоветуете от гайморита. Гайморита написали, не про гайморит. Гайморит, гайморовые полости вот здесь. Я давал вам, по-моему, или это, может, не здесь, есть такой вот, брат вспомнил Болотова. Я когда-то вычитал у Болотова этот способ, и я его проверил. Интересный способ такой. Чистотелова закваска. Чистотел 1,5 стакана натереть, как вот он зацветет, верхняя часть без корня чистотела. Натерли, набили, натоптали в стакан полный, натоптали половину, это будет 1,5 стакана, засыпали, всыпали в банку 3-литровую это дело, всыпали туда 1,5 стакана сахара, залили сыроваткою, этой молочной сверху, до плечики, вот как банка трехлитровая, и так плечики, вот до плечики залили сыроваткою, молочной сыроваткой. Сыроватка коровья залили. И потом еще не меньше десертной ложки козьей сметаны. Козья сметана, козы. Почему именно козы? Потому что там идет, там вот такая дрожжевая структура в этом получается, клетки такие получаются, которые перерабатывают. Они каштан могут переработать, они вот и это, и травы перерабатывают таким. Коза, кстати, вы знаете, что она все съедает, почти все вот такие, ну, колючие, негодные, кажется, нам травы она съедает. То есть она все лекарственные травы поедает и перерабатывает. Поэтому дайте туда закваску вот этого козячьей. Итак, 18-24 часа дня выдержали при комнатной температуре, но закрывайте хотя бы 5-6 слоев марли, потому что все эти мошки из района прилетят сюда, будут сюда. Они очень любят. Ну, значит, хорошее дело, если размошки летят. Ну, да. А когда это будет готово, профильтруйте и, пожалуйста, тампончики и туда-туда, и будете до того времени, пока все повытекает из вас. Это все там, что есть, выработается. Ну, я рассказывал немножко, что врач мой, я жил в Тернополе, друзья, она врач, детский врач, мы дружили хорошо. Ну, и она обратилась до меня с этим делом. А я когда-то Болотова прочитал, сделал, да и на чердаке поставил трехлитровую банку и забыл за нее, 3 года стояла. Вот не фильтровал ничего, дал ей, но воняло страшное. На крышу 9-го этажа стал, только там мог открыть ее и профильтровать. Вот. А потом ей дал, и она 7 дней, говорит, ничего не пробивалось. Запихивала сюда, и все, ничего. После 7 дней, говорит, как потекло, то ужас, сколько гною с нею, сколько зловония вытекло. Аж тогда, я, говорит, поняла, что что-то воняет, а до того ей не воняло ничего. Вот. Ну и ей не оперировали, и потом удивлялись, она отнесла им туда, так они, врачи, разбежались в кабинете главного. Так, такой чудесный запах был. Иван Григорьевич, можно вам вот такой, я встречал, ну, значит, эксперимент один. Вот это самый гайморит. Одна женщина страдала, наверное, годов пять. Как? Годов пять страдала женщина гайморитом. Ну-ну. И вдруг ей там с Украины, с вашей, однажды привозили вот эти травы, увидел это и дал ей, значит, ну, такая как луковица. Цикламен называется. Как? Цикламен. Цикламен? Да. Ну-ну. И вот, говорит, я взяла и, значит, в одну ноздрю немножечко положила и в другую. Не прошло полчаса, говорит, как все хлынуло. Я распугалась там и кровь, и все, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, прошло. Ну, я когда-то, я заинтересовался это, и, значит, в литературе посмотрел, да. Действительно, это очень хорошее пишет. Не, я с ним не имел, но это очень хорошее дополнение. Слава Богу, что мы работаем вот в таком. Цикламен, или же если по-простонародному, дреква называется. А? Дреква по-простонародному. Дреква по-простонародию. А по медицинке цикламен. Цикламен. Да. Та последняя буква. Н. А, то я, видимо, на окне уже видел у кого-то, на оконной. Хорошо, то я, видимо, его и с ним встречался, только что тот, как он, ятришник есть, тоже такая луковица, еще. Ну, так чего же нам, радоваться надо, что есть возможность. Ну вот задали шишки на ногах. Я вам скажу, когда будете вот так чистить организм, и они порастают, поуплывают эти шишки. Ну, правда, у моей тещи через 28 дней они утаяли сильно, потому что на коленах было страшно, неподвижно ничего, колени были. Ну, а маловато 28 дней было, надо было около 40. Ну, вот у брата поспрашиваете, он уже его видел, и то самое, и дело. Насчет, что хорошо для зубов. Я попробовал прекрасно вот это живокость, окопник. И корень жуешь, и затухает и боль, и сразу трещинки какие перестают. Но при болях, зубных болях, если вы не можете одолеть зубную боль, то, пожалуйста, тут пчеловоды есть, крупиночку этого прополиса туда заткнить, и всякая там инфекция, она затухает. Но прополис, когда будете сильно им во все щели затыкать, то он еще и вам немножечко и нарушит и вашу эмаль в этом отношении. Так, вот это такое вот тоже. Есть много при этом. Но я просто вам сказал то, что эффективно сам уже проверял. Сейчас подскажете, еще то скажете. На суставные, вот при болях в суставах, самое сильное растение – это живокость. Но мы с вами уже останавливались на аквадетрим. Аквадетрим – водный раствор D, витамина D3. Обязательно употребляйте, и детям давайте себе, там инструкция, сколько чего и как прочитаете. Потребляйте этот витаминчик, пожалуйста, и будет у вас, будет неплохо у вас. Ибо я проверил. Если ребенок заболел, кашель, насморк, температура до 30, так какими травами нужно их лечить? Теми, что поддерживают иммунную систему. Дорогие друзья, вот мы привыкли при этих температурах, мы не знаем, что такое так. Я детям, вот когда температура, когда что-то, вспышка какая-то, или в горле какая-то инфекция, ухо, горло, нос, это самое это. Я отработал систему серебряная вода, ионированная, чудесная, мягкая, нежная, и вы можете... Как делать? Есть ионатор серебряной воды, и там есть инструкция, как делать. Но я, если делать на глаз промывать, вот, то я делаю раз в 15-20 высшую концентрацию, нежели питьевой вариант. И промываю. Прекрасные результаты и здесь, при горле. Вот, и быстро потухает всякая инфекция. Если еще туда капну, только не для глаз, а для всех прочих, капну прополиса спиртового раствора. Так, полоскать горло, тампончики ложить сюда. Ну вот, я не знаю, тут же я смотрю, что всякого есть очень грамотные в этом отношении, знают организм, а есть не знают организм. Того, кто не знает, чтобы вы знали. Отсюда, туда, сюда, и сухо, и все. Вот оно в единое собираются, есть каналы. Они все эти каналы соединены. Потому и врач один, ухо, горло, нос. Врачи, правда, нас зараз разобрали по деталях. То такую деталь, то такую. А надо лечить весь организм. Наша и беда в этом. Что-что? Нет, я прошу прощения. Не путайте серебряную воду, ту воду, ту, что поп креста опускает, или серебряную ложку. Ну, будем называть вещи своими именами. Мы же не дети. Это делают люди, считают это вода, святая вода и прочее пустили там. Это то самое, что оккультные науки. Тут понятно, да? А ионатор? А ионатор – это специально два электрода, только не кипятильник, тоже не путайте. Между ними от одной стороны проходят ионы на другую. Переключишь с той на обратной. Высокая проба серебра, самая высокая, 999 и там так далее. То есть примесь. Я куплял себе в универмаге в городе Тернополь в 89 году. А где вы купите, я не знаю. Головная боль бывает по три дня. Болит и внутри глаз, и все. Милые мои, когда вы будете питаться, как мы говорили, когда вы будете прочищать организм этими, кроме постов, вот этими вот вариантами, что раз в месяц, даже по три дня, да вы же забудете, что у вас когда-нибудь болела голова. Я перед вами тот, у которого не столько болело и тут, и там, и то, кругом эти боли и боли такое. Ну, вот же я думаю, что тоже пример такой. И рассасывается, и боли проходят. Делайте, чистите организм. Я чистил другими способами до того. И печень чистил, и так далее. Так, вот, и как, это все чистки. Сор выбрасываешь, что организм работает без сора. Мы же сами, когда у нас полная хата сору, мы можем что-нибудь крепкое сделать. Переступаем, падаем, и дети падают. А когда хорошо уберем их по местах и приучаем порядок, то...